Спокойно здесь. Тихо, Андрей. Никто не мешает. В чем? Заниматься? Помилуй, здесь та же Обломовка, только гаже, — говорил Штольц, оглядываясь. Поедем-ка в деревню, Илья. В деревню? Хорошо, пожалуй. Там же стройка начнется скоро. Только не вдруг, Андрей. Дай сообразить. Опять сообразить. Знаю я твои соображения. Сообразишь, как года два назад сообразил ехать за границу. Поедем на той неделе. Как же вдруг на той неделе, — защищался Обломов. Ты на ходу, а мне ведь надо приготовиться. У меня здесь все хозяйство. Как я кину его? У меня ничего нет. Да ничего и не надо. Ну что тебе нужно? Обломов молчал. «Здоровье плохо, Андрей, — сказал он. Одышка одолевает. Ячмени опять пошли то на том, то на другом глазу, и ноги стали отекать. А иногда заспишься ночью, вдруг точно ударит кто-нибудь по голове или по спине, так что вскочишь. А слушай, Илья, серьезно скажу тебе, что надо переменить образ жизни». Иначе ты наживешь себя водяную или удар. Уж с надеждами на будущность кончено. Если Ольга, этот ангел, не унес тебя на своих крыльях из твоего болота, так я ничего не сделаю. Но избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить — все это ты должен и можешь сделать. Я от тебя не отстану. Теперь уж слушаюсь не одного своего желания, а воли Ольги. Она хочет, слышишь, чтобы ты не умирал совсем, не погребался заживо. И я обещал откапывать тебя из могилы. Она еще не забыла меня. Да стою ли я, — сказал Обломов с чувством. Нет, не забыла. И, кажется, никогда не забудет. Это не такая женщина. Ты еще должен ехать к ней в деревню, в гости. Не теперь только. Ради бога, не теперь, Андрей. Дай забыть. Ах, еще здесь, — он указал на сердце. Что здесь? Не любовь ли? — спросил Штольц. Нет. Стыд и горе, — со вздохом ответил Обломов. Ну, хорошо, поедем к тебе. Ведь тебе строиться надо. Теперь лето, драгоценное время уходит. «Нет, у меня поверенный есть. Он и теперь в деревне, а я могу после приехать, когда соберусь, подумаю». Он стал хвастаться перед Штольцем, как, не сходя с места, он отлично устроил дела, как поверенный собирает справки о беглых мужиках, выгодно продает хлеб, и как прислал ему 1500 и, вероятно, соберет и пришлет в этом году оброк. Штольц руками всплеснул при этом рассказе. «Ты ограблен кругом, — сказал он. — 300 душ 1500 рублей? Кто поверенный? Что за человек?» «Больше 1500, — поправил Обломов. Он из выручки же за хлеб получил вознаграждение за труд. Сколько ж?» «Не помню, право. Да я тебе покажу. У меня где-то есть расчет». «Ну, Илья, ты в самом деле умер, погиб, — заключил он. Одевайся и поедем ко мне». Обломов стал было делать возражение, но Штольц почти насильно увез его к себе. Написал доверенность на свое имя, заставил Обломову подписать и объявил ему, что он берет Обломовку на аренду до тех пор, пока Обломов сам приедет в деревню и привыкнет к хозяйству. «Ты будешь получать втрое больше, — сказал он. — Только я долго твоим арендатором не буду. У меня свои дела есть. Поедем в деревню теперь. Или приезжай вслед за мной. Я буду в имении Ольги, это в 300 верстах. Заеду и к тебе, выгоню поверенного, распоряжусь, а потом являйся сам. Я от тебя не отстану». Обломов вздохнул. «Ах, жизнь, — сказал он. — Что жизнь?» «Трогает, нет покоя. Лег бы и заснул навсегда. То есть погасил бы огонь и остался в темноте? Хороша жизнь. Ах, Илья, Ты хоть пофилософствовал бы немного, право. Жизнь мелькнет, как мгновение, а он лег бы да заснул. Пусть она будет постоянным горением. Ах, если прожить лет 200-300, заключил он, сколько бы можно было переделать дело? Ты другое дело, Андрей, возразил Обломов, у тебя крылья есть. Ты не живешь, ты летаешь. У тебя есть дарование, самолюбие. Ты вон не толст, не одолевают ячмень, не чешется затылок. Ты как-то иначе устроен. Полно! Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою природу. А он отрастил брюхо, да и думает, что природа послала ему эту ношу. У тебя были крылья, да ты отвязал их. «Где они, крылья-то?» — уныло говорил Обломов. «Я ничего не умею». «То есть не хочешь уметь?» — перебил Штольц. «Нет человека, который бы не умел чего-нибудь. Ей-богу, нет!» «А вот я не умею», — сказал Обломов. «Тебя послушать, так ты и бумаги не умеешь в управу написать, и письма к домовому хозяину. А к Ольге письмо написал же? Не путал там которого и что? И бумага нашлась атласная, и чернила из английского магазина, и почерк бойки, что?» Обломов покраснел. «Понадобилось? Так явились и мысли, и язык. Хоть напечатать в романе где-нибудь. А нет нужды? Так и не умею, и глаза не видят, и в руках слабость. Ты свое уменье затерял еще в детстве, в Обломовке, среди теток, нянек и дядек. Началось с неумения надевать чулки, и кончилось с неумением жить». «Все это может быть правда, Андрей. Да делать нечего, не воротишь», — с решительным вздохом сказал Илья. «Как не воротишь?» — сердито возразил Штольц. «Какие пустяки! Слушай, да делай, что я говорю, вот и воротишь». Но Штольц уехал в деревню один, а Обломов остался, обещаясь приехать к осени. «Что сказать Ольге?» — спросил Штольц Обломова перед отъездом. Обломов наклонил голову и печально молчал. Потом вздохнул. «Не поминай ей обо мне», — наконец сказал он в смущении. «Скажи, что не видал и не слыхал». «Она не поверит», — возразил Штольц. «Ну, скажи, что я погиб. Умер, пропал». «Она заплачет и долго не утешится. За что же печалить ее?» Обломов задумался с умилением. Глаза были влажны. «Ну, хорошо. Я солгу ей, скажу, что ты живешь ее памяти», — заключил Штольц. «И ищешь строгой и серьезной цели. Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель, а не женщина. В этом вы ошибались оба. Как она будет довольна? Они простились».